Кольцы Корба вышли из Шверина в некотором недоумении. Репс так быстро и конкретно обрисовал картину их ближайшего будущего, что до них никак не доходило, хорошо ли то, о чем говорил Репс, или это афера с проблемами. Если бы Репс предложил им что-нибудь выставить или на уши поставить, это было бы понятно. Несколько часов воровской романтики, а там лафа. Теперь же их ожидало неведомое путешествие в Россию за какими-то непонятными земляными металлами. Звучало это многообещающе, но непонятно. Отказываться тоже было глупо. Репс решил бы, что имеет дело с козлами, которые кормятся лишь ментовскими ошметками. Корбу волновало и то, что Репс так легко отказался от крыши. Ему казалось, что торговля металлом — это как раз тот бизнес, которому настоящая крыша просто необходима. Длинный путь в Россию, возвращение оттуда с металлом — это не шуточное дело. Проблемы могли возникнуть уже в России, где при продаже металла их могли кинуть. Это в лучшем случае. В худшем — их самих, не дав опомниться, могли бы оформить в удобрение. И на обратном пути, и здесь, в Эстонии, полно беспредельников, которые только и мечтают о таких с бабками без крыши. Хольц с выводами Корбы согласился. Он даже предположил, что Репс, как и некоторые другие, страдают зоновым помешательством, считая, что если на зоне тыл есть, то братва на воле никуда не годный хлам. Корба, воодушевленный поддержкой Хольца, предложил здесь же, в киоске, взять еще по пиву. Он хотел рассказать, как однажды крыша его из дерьма выручила. Раньше он об этом не говорил, потому что для одного из участников эта история плохо кончилась. Дело было так. После последней отсидки, полтора года назад, Корба оказался полностью на мели. Никакой темы на горизонте не светилось. Некоторые, к тому же, на него косились, так как он одним годом отделался, а его однополчанин, Репс, получил по полной. Тогда он и встретился с одним корефаном из первого срока, который предложил ему нормальную тему по наркоте. Он получил из Голландии несколько тысяч таблеток, и ему до зарезу нужен был канал, чтобы весь этот товар спихнуть. Корба нашел ему в Лосномяе одного бедолагу, который был и дилером, и слегка наркоманом. В то время таблетки были еще новой, но сравнительно популярной темой, и прибыль от их перепродажи обещала быть немалой. И вот тогда вошла в тему крыша, пермяки, с которыми он уже раньше был знаком. Что-то верно подсказывало ему. Заключи с мужиками договор, условься с ними, 25% от выручки их, и они обеспечивают надежное прикрытие. Так он и сделал. Пермяки заверили Корбу в том, что покупатель нормальный кореш, и все под контролем. Но случилось немножко по-другому. В день, когда должна была состояться сделка, сидели они с владельцем товара у Корбы и ждали покупателя. Раздался звонок в дверь. Корба пошел открывать. А там, за дверью, вместо покупателя, о ужас, настоящий маскарад. Два парня в вязаных шапочках с дырками для глаз потребовали добровольно отказаться от всей партии наркоты. Кроме того, у одного из них в руках было эстонское национальное оружие ТТ, а у другого — нечто напоминающее обрез. Так как Корба знал, что товар гарантированный, он не стал рыпаться и напарнику посоветовал не возникать. Маски забрали все и оторвались. Корба сразу позвонил пермякам. Они дали ему номер своего мобиля, что по тем временам было большим делом. Владелец мобиля должен был в то время обладать не только большим кошельком, но и большой физической силой. Братва оказалась на месте быстрее, чем оперативная группа ментов. Опросили пострадавших, взялись за дело, и на следующее утро крыша возвратила им весь похищенный товар. В наказание половину они забрали себе, но в результате все остались довольны. Позднее он слышал, что кинувший их лосномяйский кадр упал в саку с железнодорожного моста прямо на шпалы. Да, это было для него единственным возможным решением, коль скоро он подвел крышу, пообещав быть порядочным диллером. Вот такая история. Надо бы Репсу тему объяснить. Лучше не жадничать, а поделиться с кем надо. В своих деньгах сами как-нибудь разберемся, подвел черту Хольц. Решили тему вместе с Репсом обсудить. И когда поездка будет уже договорена, свести его с крышей и найти нормальное решение. На этом и разошлись до следующего дня. 15.